Рассказ подхватил уже Асгорн. Тарик долгие годы использовал заброшенную шахту неподалеку от Гридара как перевалочный пункт для контрабанды из островного короля. Тут Рыж закашлял, кинув хмурый взгляд на погруженного в собственные мысли Чиару Ваза. Но дракон сжимал в руке кружевной край моего платья и не обратил на сказанное внимание. 6 месяцев назад ребят Тарика выкурили из шахты Орлорды, — продолжил братец. Жестоко выкурили, те даже товар забрать не успели. Пытались отбить, не смогли. Положили половину банды. Ржавый затаил обиду. Выжидал, мечтая отомстить, пока, наконец, не дождался. Именно Ржавый сдал Ингора Хааса Асгорну, вдобавок показав тайный проход вглубь подземного лабиринта. «За довольно приличную сумму», — добавил Асгорн. «Мы все оплатим», — отрезал Роган раньше, чем в разговор вступил его младший брат. «Магистры тут же взвелись, хотя по мне орлорды это затеяли орлордам и платить. Драконы, магистр Вас и трое его учеников, всерьез приняли на себя обязанность моих телохранителей, насупились». Иделин в очередной раз попыталась всех помирить. Саяри смотрела влюбленными глазами на темного, но тот почему-то отводил взгляд. А тут еще Мэйя подскочила, всхлипнув, кинулась к лестнице на второй этаж. Мелькнуло бледное, казалось, без единой кровинки лицо. Пусть с ней ничего плохого не случилось, насильники лишились жизни раньше, чем успели причинить ей вред. Но до этого в жизни Мэйи был Бал и Кайл Кросс и рассерженный магистр Шарес, а затем сразу же похитители, темница. «Сумасшедший дом!» — возвестила Трис. «Магистр, Чиаро!» — повернулась я к дракону. «Быть может, пусть с ней тоже ничего не произошло, кроме приятного вечера и королевского бала». Дракон кивнул, после чего отправился вслед за девушкой. Я знала, он сотрет воспоминания, заменив их на приятные, как сделал с теми, кто носил детей орлордов. Это поможет Мэйе, но не спасет девушек. Пусть маги выяснили, где живут их семьи. Ингор Хаас похищал молодых и крепких, приехавших в Гуридар из дальних провинций в поисках работы, но... «На этом сроке невозможно избавиться от ребенка», — произнесла я, замирая от ужаса. Дерес рассказывала и о темной стороне лекарской науки. «Уже слишком поздно. Мы должны сделать все возможное и невозможное». «Лайне, это уже наша проблема», — устало отозвался Роган Хаас, и я в который раз удивилась, насколько они с Этаром похожи. «Клянусь, мы сделаем все, что в наших силах. За ними будут присматривать денно и ночно». «Не плачь, девочка. Знаю, ты лучшая лекарка Южной провинции, брат рассказывал, но...» Он все же это сказал. «Боюсь, помочь им уже никто не в силах». «Мы уезжаем сегодня же», — заявил Антор. «Оказалось, за эту ночь поймали всех, кто был причастен к нашему похищению. Их ждал суд по законам племени Аров. Девочки мои, соберитесь». Он повернулся к Трис, по лицу которой текли слезы. Саяри же сидела, словно замороженная. «В Кемире слишком много горя и бед, над которыми можно рыдать день и ночь напролет». И тут я решилась. «Нет, рыдать мы не будем, потому что...» «Мы остаемся», — сказала Антору. «Я не могла вот так взять и отправиться на север к моему деду, ведь там, в холодных скалах Мервяных гор, мое сердце обледенеет от мысли, что я оставила в Гридаре тех, у кого нет надежды, так ее и не подарив». Магистры со мной не согласились. Давящий, тяжелый взгляд темного мага означал как минимум единицу по некромагии. «Бред!» — воскликнул он. «Мы уезжаем после обеда! Все! Точка!» Антор его поддержал. «Хорошо, хоть магистр Вас ушел наверх. Мой драгоценный рыжеволосый братец увлекся жареным гусем, а молодые драконы не понимали причину спора, зато ответственно не спускали с меня глаз». «Нет, магистр Шарес, мы уедем завтра». Я повернулась к Рогану Хаасу. «И мы с радостью примем приглашение посетить коронацию». Судя по взгляду темного мага, мне грозила не только единица, но и пожизненные дополнительные занятия на кладбище на весь курс вперед. За дурость. «Мы с удовольствием задержимся в Гридаре еще пару дней», заявила Трис, изо всех сил пнув светлого мага в лодыжку. «Не так ли, любимый?» спросила у скривившегося жениха. «Конечно», — добавила Саяри кровожадным тоном, «я тоже не могу понять причину возражений магистра Шареза. Вчера вы были совсем... отнюдь не против». Судя по ее голосу, речь шла вовсе не о поездке на север. «Так что же случилось с вами за эту ночь? Какая муха вас укусила, дорогой учитель? Неужели та, которая разносит страшную болезнь под названием нерешительность?» Иделин сдавленно усмехнулась. Братья Хаасы уставились на смущенного мага, их взгляды не предвещали ничего хорошего. Могу представить, что они подумали. А ведь Саяри спала тихо и мирно в своей комнате, что по соседству с нашей. «Что это такое?» — возмутился темный. «Бред какой-то!» Маг обвел взглядом людей за столом. «Демоны, почему я должен оправдываться?» — завопил он. «Я ее и пальцем не тронул!» Судя по недоверчивым взглядам, ему не поверили. Слишком уж многие видели, как они целовались в подземелье. «А ну-ка, моя дорогая ученица, выйдем. Я кое-что тебе объясню». «В вашу или в мою комнату, магистр?» Противным голосом осведомилась Саяри. «Не угадала, адепт Карисааль. Мы выйдем вон в тот чудесный дворик». Рявкнул темный маг, схватил Саяри за руку и подтащил к входной двери. Растерянный Антор остался один, и мы быстро его уломали. К хорошему или плохому еще не знала, но странные предчувствия бередили душу. Мне казалось, что я поступаю правильно, и этот вечер многое решит, расставит в новом порядке, в котором и мне найдется место. Именно мое. Правильное место. Эти предчувствия шли скорее от моей второй ипостаси. Я никогда не была сильна в предсказаниях, зато из памяти драконицы иногда всплывали отрывистые куски о посвящении в неизвестный женский орден, связанный с прорицателями. Но сколько бы раз я ни обращалась к Арише, драконица не могла собрать целую картину из разрозненного вороха воспоминаний. «Магистр Вас хорошо поработал». Вскоре после завтрака он зашел попрощаться. Постучался в мою комнату, сказал, что отправляется по делам в посольство Островного Королевства. Вернется вечером как раз перед коронацией, но оставляет своих цепных дракончиков меня стеречь. «До вечера, любовь моя!» Поцеловал в лоб и ушел, оставив в растерянности. «Ненадолго». Следом за ним в небольшую комнатку с застеленной белоснежным покрывалом кроватью и взбитыми подушками со скрипучим темным комодом и туалетным столиком, на котором Трис успела выложить все наше богатство, украшения, подаренные ей Антором, а мне Асгорном, поднялся Этар Хаас. Тоже, чтобы попрощаться до вечера. «Молодец, Лайне», — сказала я себе. «Так долго бегать от парней в волчьем долу, дожидаясь, пока не появится один-единственный, чтобы влюбиться раз и навсегда. И, выходит, обзавелась двумя?» «Только не вздумай извиняться за своего отца», — сказала я Этару, когда он разжал руки, выпуская меня. «Утренний поцелуй. Что может быть лучше, если только два, а затем еще дневной и вечерний?» «В его объятиях я забывала, что мы стоим по разные стороны. Тиринги и Кромунды, новые порядки и огонь Ангихора. Как бы я хотела довериться, доверять ему!» «Не вздумай себя винить», — вместо этого сказала Этару. «Я даже рада, что это произошло со мной, вернее, что со мной ничего не произошло». «Подобного больше не повторится», — пообещал он. «Сегодня Роган станет верховным вождем племени, я же его правой рукой, и мы не допустим Ни одна женщина Кемира больше не пострадает от моего племени, клянусь, Лайне. Знаю. Хотела сказать «любимый», но не смогла. Вместо этого положила голову на грудь Орлорду и закрыла глаза, дожидаясь, пока он меня обнимет.